Глава 54. Пикси Рэй. Я сидела на кровати Брюса и ждала, пока Сэм объяснит мне, в чем дело. Такими темпами мы опоздаем в школу, но я рассчитывала на то, что он напишет нам записку. «Как все прошло?» Он указал большим пальцем через плечо. «Неплохо. Она задавала мне ожидаемые вопросы. Убедилась, что я в безопасности и за мной присматривают. Сказала, что в 17 лет я могу выйти замуж в большинстве штатов». Я заметила, что Сэм переминается с ноги на ногу. «Гейс сказал, что ваша жена родила. Как она?» «Вообще-то я хочу спросить тебя кое о чем. Хотя получается, что это уже сделано, и нет смысла спрашивать. Но, в общем, ладно. Он казался таким нервным, и от этого у меня сорвался смешок. У нас родилась девочка, и мы назвали ее Пикси. Надеюсь, ты не против?» Я немного помолчала. Не знаю, должна ли я быть польщена, или он просто сказал, чтобы я знала. «Мне нравится мое имя. Уверена, и ей понравится. Поздравляю!» «Мне правда нравится это имя. Но отчасти и потому, что я всегда был впечатлен тобой. И я надеюсь, что ей достанется немного твоего упорства. Так что спасибо тебе за то, что ты есть. Не думал, что говорить такое настолько неловко. Конечно, я хотел спросить тебя, но потом понял, что 9 месяцев уже прошли». Он засунул руки в карманы. «Думаю, это потрясающе. Спасибо. Уверена, что она будет не промах. Не беспокойтесь». Я встала и обняла его. Он с облегчением выдохнул и слегка похлопал меня по плечу, прежде чем отойти. «Значит, теперь я могу вести себя более непринужденно с полицией, да?» — попытала я счастье. «Видишь, я знал, что у меня будут проблемы». Он открыл дверь. «Дайте-ка угадаю. Вам, ребята, нужна записка в школу? А вы догадливый». Я вышла за дверь следом за ним и взяла с тумбочки блокнот и ручку.